Глава 23. Майк периодически поглядывал в окно и поэтому первым увидел, как на парковку завернула машина. «Это кто? Макс?» — удивленно спросил он Кейси. Она покивала. «Разве у нас есть для него какое-то дело?» — поинтересовался он. «В кухонной раковине потекла труба», — объяснила она и уточнила. «Часа два назад». Майк безуспешно попытался скрыть усмешку. «Ну надо же!» «Что, какая-то проблема?» — спросил я. «У меня так-то руки нужным концом пришиты. В те годы, когда я путешествовал по свету, мне не раз приходилось заниматься мелким ремонтом в обмен на бесплатное жилье». «Вот и отлично!» — одобрительно кивнула Кейси. «Макс — наша палочка-выручалочка, когда дело касается вопросов, связанных с ремонтом. И уже не один год, но я уверена, что от помощи он не откажется». У меня мелькнула мысль, что я ни разу не видел в этом кафе ничего старого или сломанного. Однако не успел всерьез задуматься об этом феномене, как дверь кафе отворилась. Внутрь шагнул пожилой мужчина с довольно старым металлическим ящиком для инструментов в руке. Он поставил его на пол, потом стряхнул с куртки дождевые капли и повесил ее на вешалку у двери. «Привет, Макс!» — окликнула его Кейси. Он повернулся, и Кейси махнула рукой, подзывая его к нам. Он снова подхватил свой ящик и вскоре уже был у нашего стола. Кейси вскочила и порывисто обняла его. «А вы в курсе, что у вас там...» — начал было он, указывая рукой в окно. «Ага», — жизнерадостно отозвалась Кейси. «И еще там голубой...» — продолжил он и махнул на боковую стену кафе. «Точно, точно», — снова перебила его Кейси, кивая. «Наверное, я бы мог». «Как раз на это я и надеюсь», — сообщила Кейси и похлопала его по плечу. Я перевел недоуменный взгляд на Майка. Он невозмутимо улыбнулся. «Меня можешь даже не спрашивать. У них двоих есть свой особый язык». «Макс, это Джон», — представила меня старику Кейси. «Он тебе поможет с трубой, если нужно». Макс смерил меня цепким взглядом, явно оценив мой костюм. «Рад знакомству», — чуть ворчливо пробормотал он. «Для возни с сантехникой ты какой-то чересчур нарядный. Может быть, я просто...» «Джон — хороший человек, Макс», — мягко перебила Кейси и коснулась его плеча. Макс дернул плечом. «Ладно, поглядим». Он повернулся к Майку и поздоровался. «Рад видеть тебя, дружище. Не хочешь показать мне, где проблема?» «Я тоже рад тебе, Макс», — ответил Майк. «Только в этот раз тебе все покажет Кейси, это ведь она...» Он запнулся. «Поняла, что нам требуется твоя помощь». Майк подмигнул Кейси, потом снова обратился к Максу. «Но если тебе что-то понадобится, просто дай мне знать. И если проголодаешься, не молчи. Я с удовольствием что-нибудь для тебя приготовлю».